Глава 29. Юлия Никольская. «Не дай бог, они сломали мне нос!» Простонала я, чувствуя, как пульсирующая боль волнами разливается по всему лицу. Ощущение было такое, будто кто-то залил мне в нос горячий свинец, и я отчаянно пыталась дышать, стараясь не зареветь прямо здесь от жалости к себе. Громов, осматривавший меня с явной усмешкой, покачал головой и, откровенно забавляясь, процедил. «Ну ты, конечно, кадр, Юль. Кто тебя просил лезть под горячую руку? Ты же сама себе выбрала горячего парня, так чего теперь жалуешься?» И я бросила на него возмущенный взгляд, чувствуя, как щеки начинают заливаться румянцем от неловкости и раздражения. «Я, конечно, понимаю, что Артем вспыльчивый, но не настолько же. Устраивать драку со своим другом из-за ревности – это уже перебор!» Громов хмыкнул и снисходительно улыбнулся. «Юль, честно, я не знаю, каким он был в школе, но сейчас Романов точно не тот парень, который спокойно будет смотреть, как ты куда-то исчезаешь с другим мужчиной. Тем более с другом. Пойми, мы все тут парни – собственники до крайности, особенно Артем. Привыкай, девочка, по-другому уже не будет». «Да я разве против?» Буркнула я, чувствуя, как лицо горит все сильнее. «Просто ну не в драку же кидаться сразу. Костя же его друг». «А какая разница?» Пожал плечами Громов, аккуратно прощупывая мой нос и наблюдая, как я морщусь от боли. «Друг, брат, сват, мы все тут так поступили бы, Юль. И если ошиблись, всегда поймем. Никто из нас не будет, как девчонка, обижаться из-за выбитой челюсти. Мы слишком много прошли вместе, чтобы так реагировать. Зато парни поговорили, выпустили пар, и теперь все нормально. Сама посмотри». Он кивнул в сторону окна, и я невольно перевела взгляд, тут же встретившись глазами с Артемом. Взгляд его был тяжелый и явно не обещал мне ничего хорошего, хотя злости в нем уже почти не было. Скорее всего, он был недоволен и расстроен. И тут, поддавшись какому-то совершенно необъяснимому юношескому капризу, я взяла и высунула ему язык, тут же резко отвернувшись и чувствуя, как лицо горит огнем. Громов не удержался и фыркнул от смеха, глядя на мою выходку. «Юлька, я даже боюсь представить, что он сделает с твоим языком за такую дерзость». «Что? В смысле?» Испуганно повернулась я к нему, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. «В том самом смысле!» Хитро усмехнулся он, игриво шевеля бровями и наслаждаясь моим смущением. Я отвернулась, отчаянно пытаясь скрыть румянец и улыбку. Сердце мое билось все сильнее от воспоминаний о недавних событиях и от одной мысли, что Артем может действительно наказать меня таким образом, становилось жарко и одновременно тревожно. «Ладно, дорогуша, давай на рентген. Надо проверить твой нос», — наконец сказал Громов, закончив осмотр. Слава богу, перелома не оказалось. Нос был просто сильно ушиблен, и синяк точно обещал быть ярким и противным. Громов наложил прохладный компресс, выписал мази и строго велел никуда не рыпаться и дать себе возможность отдохнуть. «И это, считай, повезло», — ухмыльнулся он, глядя на меня с сочувствием. «Удар у Артема крайне лютый, могла бы и сотрясение получить. Честно говоря, вообще чудо, что так легко отделалось». Я лишь покачала головой, тяжело вздохнув и собираясь выйти из кабинета. Едва я открыла дверь и шагнула в коридор, как тут же столкнулась взглядом с Артемом. Он говорил с кем-то по телефону. Его лицо было таким мрачным и напряженным, что у меня внутри мгновенно все сжалось от тревоги. «Понял. Принял», — коротко сказал он в трубку и, сбросив вызов, устремил на меня тяжелый взгляд. «Что-то случилось?» — осторожно спросила я, ощущая, как внутри все холодеет от его напряженного выражения лица. «Есть новость о мошеннике, который продал тебе мою квартиру», — тихо произнес он, подходя ко мне ближе. «У меня тоже», — проговорила я, чувствуя, как голос слегка дрожит от волнения. «И какие же?» Его голос стал еще напряженнее. Я глубоко вздохнула, пытаясь собраться с силами, и мельком взглянула на Костю. «Его нанял мой бывший муж, Антон. Я видела их вместе в центре, и они явно были знакомы». Артем кивнул, помрачнев еще сильнее. «Хорошо, Но это не самая большая проблема, Юль. Дамир выяснил кое-что еще. Есть информация об отце ребенка Кристины. Я просил его пробить, и получилось. Он резко замолчал. А я ощутила, как внутри все сжимается от напряжения и тревоги. Громов, Титов, Кравцов и Стрельцов тут же собрались вокруг нас, вслушиваясь в каждое слово. «Кто он, Артем?» — тихо спросила я, почти боясь услышать ответ. Артем помолчал, явно собираясь с духом. Потом резко выдохнул, и его голос прозвучал тихо и напряженно. «Ты не поверишь».